Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ, был ли Иисус Христос исторической личностью или же только мифом. Религиозные условия в Римской империи во дни апостола Павла. В настоящем коротком обзоре мы рассмотрим религиозные условия в Римской империи и в особенности в самой столице Риме. Как известно, Рим был языческим городом и империей мирового значения. В этой языческой империи апостол Павел и иные апостолы и христиане проповедовали евангельскую весть о распятом и воскресшем Спасителе. Римское государство, как любая империалистическая страна, состояло из мозаического слитка разных национальностей, верований, обрядов и традиций. Римское правительство хотело от всех этих покоренных Римом народностей лояльности, уважения к римским законам и подчинению им, а также послушанию правительству. Римские законы были строгими, но они претендировали на справедливость и были толерантными к вопросам вероисповеданий и обычаев иных народностей, находящихся в границах Римской империи. В Риме был построен так называемый пантеон, то есть своего рода храм для языческих богов и искусства. В этом пантеоне каждая религия Римской империи могла помещать своих богов и поклоняться им, как они только хотели. Римляне не вмешивались в религиозные дела своих граждан и были весьма толерантными ко всякой религии или верованию. Римлян не интересовали теологические вопросы религии. Они также не вникали в вытекающую мораль и не интересовались ею, была ли она хороша или плохая. Они даже без предубеждения могли смотреть на рост любой религии, поскольку эта религия не нарушала общего спокойствия в их империи. Примером для этого может послужить следующее сравнение. Цитирую. «Император Клавдий повелел всем евреям удалиться из Рима». Деяния апостольские 18:2. Евреев из Рима было удалено за то, что они в своей нетерпимости по отношению к иным религиям, а в частности к христианству, своим поведением вызывали частые беспорядки и мятежи, что было нежелаемое для римских властей, желавших спокойствия и согласия между своими гражданами. Римляне желали от всех своих граждан лояльности и послушания к римским законам. Христиане всегда должны быть послушны всякому правительству, доброму или злому, ибо в этом есть воля Божия. Римлянам 13:1-7. А также в учении Христа, сказавшего: «Итак, отдавайте Кесареву Кесару, а Божие Богу». Матфея 22:21. Христиане слушаются правительств и отдают то, что принадлежит Кесару, но не слушается любого правительства, которое хотело бы отнять от них то, что принадлежит отдавать только Богу. Как это уже было сказано, что в римском пантеоне было место для многих языческих божеств разных религий, нашлось бы место и для христианского божества, если бы такое божество, подобное языческим, было у христиан, но его не было. Христиане верили в живого Бога, во Святой Троице, умершего и воскресшего Христа, и вечно живущего, и они ему поклоняют и служить ему. Здесь и начинался христианский водораздел непослушания римским властям. Некоторые римские императоры, как, например, Калигула, Нерон, Пиус и иные, сами считали себя богами и требовали себе поклонения как божеству. Христиане отказывались отдавать божескую честь смертному человеку и в этом одном была их вся вина. Римское правительство, в принципе, не возражало христианству. Для них это была еще одна новая религия. Немного их интересовала и личность основателя христианского учения, или же их обряды, и даже успешная работа в распространении учения Христова. Но в христианстве было нечто такое, что сразу создавало конфликт в неповиновении римскому правительству. Христиане отказывались поклоняться императору как Богу. В истории записаны 10 преследований или гонений от императора Нерона до императора Константина, признавшего христианство религией своего государства. Первое официальное гонение на христиан было в 64 году по 68 год нашей эры. Христиан обвиняли во многом, чего они никогда не делали. Нерон сжег Рим, желая построить новый и лучший, как он думал, желая прославить свое имя. Вину же за это соделанное ним преступление свалил на христиан. И христиан тысячами убивали в римском Колизее, бросая на растерзание зверам, и сжигали их в нероновских увеселительных садах вместо факелов, а чтобы они горели, обливали их смолой. Нерон, этот неудавшийся правитель, певец, музыкант и поэт, стоял на балконе своего дворца и пел, играя на арфе, составленную самим собой арию на сожжение Рима. По этому поводу Петроний, арбитр элеганто, любимец Нерона, упавший в немилость императора, говорил, что для него лучше вскрыть свои вены, нежели слушать это козлиное пение и бездарную игру и убогую поэзию, которую льстецы Нерона превозносили до небес. В период неронского гонения погибли также оба великие апостолы, Петр и Павел. Петр был распят на кресте вниз головою, как он и просил своих распинателей, говоря: «Я не достоин так быть распят на кресте, как был распят мой учитель. Распните меня головой вниз». Апостол Павел был обезглавлен, как римский гражданин, мечом. Делая выводы из этих происходивших событий, о которых записано на страницах истории, напрашивается вопрос: неужели все эти происходившие события и можно отнести к разряду мифов? Неужели такие сильные и здравомыслящие, искренние люди, как был Петр и его сотоварищи апостолы, могли ли они находиться в самообмане и пропагировать Христа, который не воскрес? Ведь тогда они были бы просто только лжецами. Апостолы не лгали. Они были очевидцами жившего с ними Христа и учившего их и народ. Они видели Его смерть, видели Его воскресение. И в этом заключался секрет того, что они могли умирать за Христа и брать на свою совесть тысячи замученных людей, в смерти которых они безуспешно были бы виновны, если бы Христос не воскрес, а они только обманывали людей. Все апостолы умерли мученической смертью, кроме апостола Иоанна. Неужели они с такой твердостью, а даже с радостью умирали за миф? Нет, это невозможно. Как можно понять Павла, бывшего лютого гонителя Церкви Христовой, а потом ставшего апостолом язычников и учеником того, которого гонил? Павел был выдающимся человеком по складу своего ума и блестящему образованию. Неужели и он мог упасть в самообман и посвятить свою жизнь призрачному миражу, то есть мифическому Христу? Послушаем, что Павел говорит о самом себе. Цитирую: «По ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою ради превосходства Христа Иисуса, Господа моего». Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Филиппийцам 3, 6, 8. Интересно послушать иное вынужденное свидетельство апостола Павла, сказанное в свою защиту по поводу возводимых на него обвинений, ничтожных уже братьями из евреев. Прочтите 2 Коринфянам 11, с 22 стиха по 32. Апостолы в продолжении 3 лет с половиной его пребывания с ними были очевидцами многих великих и сверхъестественных дел Иисуса Христа в творимых ним чудесах. Он исцелял больных разными болезнями, хромых, слепых, прокаженных, воскрешал умерших. Они были свидетелями его смерти, видели его умершего на кресте, и они думали, что его похоронят, и на этом кончатся все их радужные надежды о его мессианском царстве и царстве Божьем на земле. Воскресение Иисуса Христа было для них неожиданностью, но они видели Христа воскресшего опять в своей среде. Он беседовал с ними, ел и пил, и являлся им много раз и в разных обстоятельствах. Цитирую. «Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили». 1 Коринфянам 15:6. Много верующих присутствовал на горе Елеонской во время его вознесения, и принявших его благословение и поручение для учеников, чтобы они шли и проповедовали Евангелие всем людям. И это объясняет такое состояние учеников, потому что они видели не мифического Христа, но живого, победившего смерть и ад.